преимущественно стражи, и в их глазах читалась неприкрытая зависть вперемешку с уважением. Ха, и это они еще не видели паучка, которому было приказано не отсвечивать на людях и, как ни странно, тварюшка слушалась. Правда, пока только Глеба, но это уже прогресс. На КПП было достаточно показать лицензию на торговлю, которая позволила нам проехать без очереди через служебный въезд и припарковаться на специально отведенной для персонала зоне с обратной стороны рынка. Итак, выбравшись из машины, услышал я серьезный голос Альберта, перед которым у стенки фургона стояла тройка его самых способных учеников, желающих стать стражами. Альберт с первого же дня на посту главы безопасности начал оценивать потенциал наших боевых кадров и плотно готовить желающих к походам в порталы, загоревшись идеей вырастить внутри клана новых ратников. И хоть ребята и были сильны индивидуально и далеко не новичками, но многие из них с тварями дел не имели и начинать стоило с самых азов и простых порталов. Бойцы, внимание! Это не учение, а настоящий боевой выезд. До конца дня вы переходите в распоряжение Пахома, слушайте и выполняете все, что он от вас потребует. Помните, враги могут быть повсюду. Смотрим в оба, работаем по протоколу разведки 17. Это понятно? Так точно, стройно отозвалась троица, и я восхищенно хмыкнул. Нормально он их вымуштровал за каких-то несколько дней. Ратники, страшные люди, оказывается. Славно. В портал пойдем утром, постарайтесь к этому моменту не подохнуть. Работаем, хлопнул в ладоши Альберт, и ребята под надзором подошедшего Пахома принялись разгружать фургон. Глеба я также приставил на помощь Пахому, а сам отошел в сторону, где меня дожидался Альберт. Здоровяк со строгим выражением на лице наблюдал за своими подчиненными и нервно подергивал пальцами. «Волнуешься?» – спросил я. «Немного», – кивнул здоровяк, который дал слабину только сейчас, да и то, заметную только мне. «Если ты в них не уверен, то можем вызвать подкрепление», – предложил я. «Нет, дело не в этом», – отмахнулся Альберт. «Я не сомневаюсь в их способностях. Я сомневаюсь в себе. Вдруг я что-то не предусмотрел? Разве это возможно? Много лет я думал, что нет, но потом это случилось со мной дважды. Первый, когда потерял семью. И второй, когда...» Тут Альберт осекся. «Когда встретил меня, верно?» Тяжело вздохнул здоровяк. «Не переживай, на этот раз я на твоей стороне», улыбнулся я. «Что бы ни произошло, я подстрахую». «Знаю», хмыкнул Альберт. «И именно это меня и напрягает, если честно». «Убрать страховку?» – удивленно вскинул я бровь. «Да, будь так любезен, или хотя бы дай слово не вмешиваться. Мы справимся». «Хорошо», – кивнул я, – «полагаюсь на тебя». «Спасибо», – облегченно выдохнул Альберт. «Ладно, тогда я пойду. Мне еще нужно зайти в бюро и зарегистрировать ребят, найти места в казармах на ночь и в портал заглянуть на разведку». «Лады», – кивнул я. «А ты чем планируешь заняться?» Якобы невзначай поинтересовался Альберт. «Не переживай, Берти, скучать не буду», весело улыбнулся я и, сложив руки в карманы, направился вглубь толпы. Глава 7. Первой моей мыслью было прогуляться по местному рынку и как следует осмотреться. В прошлое мое посещение городка на это у меня не было ни времени, ни денег. Сейчас же, пусть и условно, но есть и то, и другое. Но возник непредвиденный фактор. Фактор данного Альберту обещания не вмешиваться в операцию его отряда. Еще когда мы сюда ехали, здоровяк ворчал, что они справятся без меня и в его планах устроить на этих выходных проверку своим подчиненным. Тина, Лев и Безымянный с позывным Кедр были людьми из разных миров и до этого никогда не работали вместе. И по словам Альберта, общие опасные задания – это крайне важный элемент становления настоящей команды. А именно из взятой в Трезубец троицы подчиненных Альберт намеревался собрать первый отряд клановых портальщиков. И эту поездку здоровяк обозначил как последний экзамен перед тем, как оформлять их как стражи и начинать водить по порталам. В таком контексте я действительно казался в этой поездке лишним, ведь помимо самого отряда, есть еще Пахом и Глеб. Пусть они ребята и не особо боевые, но за себя постоять могут и обузой точно не станут. Добавим к этому кайман с восьмилапой охранной системой и непосредственно самого Альберта и получим гремучую смесь. Смесь, на которую еще и нельзя было нападать открыто, так как отрядом официально управлял ратник и он же официально числился среди персонала торговой лавки Пахома. Я не сразу понял, почему это важно, но Альберт пояснил. Оказывается, статус ратника это не просто красивое слово, отражающие твои навыки в убийстве портальных тварей, но также и множество привилегий, на перечисление которых, По словам Альберта, у него ушло бы 2 дня. Список привилегий действительно был обширный, от скидок в магазинах до полного иммунитета на вызов, на дуэли. Да и вообще открыто проявлять агрессию в отношении любого ратника империи являлось нарушением закона и жестко каралось специальной имперской службой. Правда, было и множество нюансов, вроде того, что проявленную агрессию нужно доказать в суде и получить соответствующее распоряжение. Бюрократия залезла и сюда. Именно поэтому меня все эти привилегии пока что не касались, так как на бумаге я ратником империи пока не являлся. А вот Альберт, несмотря на переход в клан теней, остался полноправным и общепризнанным ратником империи, так как этот статус присваивается одаренному пожизненно. И это одна из причин, почему Альберта так легко оставили в покое и отпустили из клана Металла. Как я узнал, из-за особенного статуса и множества привилегий, ради сохранения баланса сил, количество ратников внутри одного каждого отдельно взятого клана было строго ограничено пактом. В итоге для клана Металла было куда выгоднее отпустить мятежника и освободить место более лояльному кандидату, раз уже не удалось Альберта скрытно устранить. Вообще, тема ратников оказалась весьма обширной, и Альберт успел рассказать только в общих чертах, пока мы собирались на выезд. Но и этих поверхностных знаний оказалось достаточно, чтобы понять, почему Пахом так светился от радости, когда узнал, что открывать точку с ним поедет Альберт. Одним своим именем и статусом ратника здоровяк оградит лавку Пахома в Трезубце от 90% проблем, а оставшиеся 10% призваны решить собранная Альбертом команда. Теоретически, необходимости в моем вмешательстве действительно нет никакой, но вот в чем штука. Если я увижу, что моим людям грозит опасность, я просто не смогу стоять в стороне. Такой уж я человек. И пусть в прошлой жизни количество людей, которых я мог назвать своими, было невелико, я потерял их всех, и это, признаюсь, самое паршивое чувство, которое я испытывал за всю свою жизнь. Чувство, повторять которое я не намерен. Поэтому, дабы отвлечься, вместо прогулки по рынку я направился прямиком в сторону входа в портал Трезубца. Чтобы не было соблазна вмешаться, вместе с отказом от прогулки я решил не размещать жучков на рынке и вообще отказаться от любой разведки. Альберт просил доверия, и я ему это доверие предоставлю. У меня за спиной был полупустой тактический рюкзак, на теле костюм рекрута, аналогичный тому, что я использовал в свой прошлый заход в Трезубец, а на плечах верная мантия. Идеальный прикид, чтобы не выделяться. Клановый амулет я оставил в особняке, так как его опустошенный вид вызвал бы вопросы, отвечать на которые у меня не было никакого желания. На этот раз очереди на вход в портал Трезубца не наблюдалось, так как на улице уже стоял поздний вечер, большинство стражей, наоборот, возвращались после трудового дня, и таковых было немало, судя по тому, какой гомон доносится со стороны таверны. Ну, тем лучше для меня. Пофармить я собирался без лишних глаз, и чем меньше внутри портала осталось стражей, тем легче мне будет найти уединенное место. Имя? Сворачивая челюсть от зевоты, спросил меня вояка перед входом. «Марк Светлый». «Ага, Марк Светлый», безразлично промямлил вояка, черканув в листе очередную строчку. «Актуальная категория стража, 8-я, не солгал я и, окинув меня ленивым взглядом, имперец кивнул и пустил меня внутрь. Портал Трезубца встретил меня ярким солнышком. Небо без единого облачка, теплый ветерок и бесчисленные цветочные поляны до самого горизонта. По сравнению с промозглой осенней столицей, вечное лето этого портала выглядело как рай на земле. Конечно, если не брать во внимание тот факт, что вся окружающая живность этого рая будет пытаться тебя убить. Я огляделся. Людей вокруг действительно было мало. Выбрав на вид самую безжизненную и заброшенную тропу, я расстегнул куртку и бодро направился вперед. Я планировал вернуться до утра, а потому меня не интересовало центральное древо и проходы на нижние ярусы. Пусть там и водятся твари поинтереснее, но им придется подождать меня еще некоторое время. Для моих целей вполне было достаточно создать хотя бы видимости угрозы для жизни, и я продолжал идти вглубь. Местный бесстихийный биом F-класса не представлял особенной опасности и состоял преимущественно из сорняков, то есть разного рода вариаций хищных растений. Поодиночке они не могли заставить меня даже вспотеть, но вот если их будет сотня, а еще лучше 1000... то это другой разговор. За первые 20 минут пути я встречал только людей и тактично их обходил. Портал только на первый взгляд представлял собой безграничную цветочную поляну, но после разведки ящерками я понял, что он состоит не из одной большой, а из множества маленьких изолированных друг от друга полян, по форме напоминающие пчелиные соты, довольно крупные, стоит признать. Самая минимальная сота, которую я обнаружил, была размером не менее 5 гектаров. Экосистема внутри каждой соты была уникальна, и живность не лезла на чужую территорию, охотясь исключительно внутри своей. Это достаточно сильно упрощало фарм для зашедших отрядов, которые помечали занятые соты и, таким образом, не мешали друг другу. Пусть я и называл всех местных тварей сорняками, между собой они отличались достаточно сильно, и поэтому перед некоторыми особо опасными сотами стояли таблички с рекомендациями по составу и количеству отряда. У одной из таких табличек я и остановился. Враг. Грибнит. Рекомендуемый размер отряда. Минимум 3 человека. Вход рекомендован. Металл – огонь. Вход запрещен. Вода – молния. Я отбил фейспалм. Я, конечно, понимаю, что верхний биом трезубца бесплатный и в него ходит много новичков, но неужели они настолько тупые, что не поймут без подсказки, как убить тварей класса? Хотя раз сюда пускают и тех, кто не проходил экзамен на стража. Поразмыслив пару секунд, я шагнул внутрь этой соты. От последних встреченных людей я ушел достаточно далеко, а обитель грибнитов оказалась не занята. Представляла она собой все ту же поляну с разными цветами, но в некоторых местах виднелись поросшие травой холмики, вокруг которых торчали разноцветные шляпки грибов. Десятков сотен грибов. Зря я наговаривал на предостерегающие таблички, вздохнул я, заметив свежие человеческие останки прямо у первого же холма. Рядом с неудачливым грибником лежала плетеная корзинка, наполовину забитая обычными грибами, а в руках у трупа красовался перочинный ножичек. Ни брони, ни следов сопротивления, ни остаточных следов стихии. Бедолага в одиночку пошел в портал поживиться грибочками на продажу, а в итоге грибочки поживились им. Не раздумывая, я взял корзинку, ножичек и пошел к следующему холму. К этому моменту я как раз успел проголодаться. Первый грибник мне попался уже через минуту. Здоровенную шляпку с красноватым оттенком не отличит от обычной только слепой тупица, но тварюшка все равно терпеливо не выходила из образа и ждала, пока я подойду. И как только я это сделал, грибнит выпустил парализующее облако спор. Не желая расстраивать старательного беднягу, я замер, имитируя паралич, и с интересом наблюдал, как грибная ножка вылезает из-под земли и две пары острых отростков начинают тянуться к моему лицу. Достигнув уровня глаз, отростки замерли на мгновение, а потом резко бросились в атаку. В отчаянной попытке пробить мои глазницы и добраться до мозга, тварь лишилась всех 4 отростков и, истекая зеленым соком, заверещала пронзительным писком. «Пожалуй, настала моя очередь», — улыбнулся я и резким ударом ноги переломил шляпку грибнита пополам. Он умер мгновенно. Поляна тут же угрожающе завибрировала под ногами, бесчисленные холмики вокруг начали расти, и под слитый воедино писк сотен тварей, армия грибнитов бросилась в атаку. «Ну и что мне с вами делать?» — вздохнул я, поняв, что мой рюкзак и найденная корзинка переполнены, а на поляне вокруг валяется еще штук 50 трупов, вкусных трупов. Разобравшись с армией грибов за 30 минут, я запалил костерок и пожарил грибной шашлычок. Не мясо, конечно, но тоже весьма неплохо, скажу я вам. Жаль только, что это была единственная польза от этих тварей. Энергии с них перепадало жалкие крохи, а о том, чтобы нагрузить тело и проверить свежеобретенную ауру на полный контакт, не шло и речи. Возможно, будь тут этих грибнитов хотя бы 10, я бы вспотел хоть на секунду, но, увы, они кончились на 2-й сотне. Ну ладно, хотя бы поел. В итоге, глянув на время, корзинку я оставил здесь и, забив рюкзак наполовину самыми аппетитными экземплярами для своего повара, пошел еще глубже по тропе. Соты без предупреждающих табличек я игнорировал, надеясь найти фразы вроде «сюда не заходить», «опасно» или «вход не рекомендован никому». Но, увы, встреченные по пути враги оказывались либо слишком слабыми и толпой, либо же средними, но при этом поодиночке. Из-за чего я на протяжении всего пути чувствовал себя биологом-коллекционером. С другой стороны, за 3 часа нахождения в этом портале я встретил больше видов хищных растений, чем за всю жизнь до этого. Какой-никакой, а плюс. Да и некоторые твари оказывались весьма занятными. Как, например, фиолетовый сорняк размером с человека, который висел на толстом стебле, словно огромный колокол, и издавал красивый мелодичный звук, заманивая жертву поближе. Заманивал, для того, чтобы грохнуться на нее всем своим весом и попытаться сожрать. Вот будь таких колоколов штук 50 и умей они двигаться быстрее, я бы, может, и проронил одну, другую каплю пота, но нет. Их оказалось всего 9 на всю соту и, убив каждую, я пошел дальше. И вот, спустя 4 часа нахождения в портале я наконец-то дошел до места, где утоптанная тропа заканчивается и начинается дикая неисследованная зона. Особенностью этого портала, а также одна из причин, почему он считался условно незакрываемым, было то, что вся живность в зачищенных сотах со временем восстанавливалась. В описании к порталу причина была не указана, но проведя тут 4 часа, я мог с уверенностью сказать, что зачистка сот бесполезна, пока целое исполинское дерево по центру портала. Именно его корневая система является энергетическим ядром этого огромного портала-гиганта и питает все растения внутри. Поэтому для закрытия этого портала в первую очередь нужно уничтожить древо. А как известно, древо не уничтожить, пока в нем открыт проход на второй ярус. Значит, сначала нужно закрыть портал второго яруса. Полагаю, и с третьим ярусом похожая история, но, в любом случае, меня это не особенно волновало. Я пришел сюда не закрывать портал. Моя цель на сегодня была протестировать ауру в боевых условиях и хоть немного восполнить потери энергии после похода в мир тьмы. А чтобы было интереснее, я не доставал теневой клинок, не использовал техники тьмы и не включал стихийный доспех. Только силы собственного тела, базовая регенерация, рефлексы и подручные средства в роли оружия. Однако даже так, местные твари F-класса дохли слишком быстро. И все мои надежды теперь были связаны с дикой зоной портала, в которую не ступала нога человека. Или все-таки ступала, хмыкнул я, заметив ярко выраженные следы на траве. И следы были совсем свежие. Убрав оказавшийся весьма добротным перочинный ножичек грибника в карман, я наклонился перед примятой травой и опустил на след свою ладонь. Закрыл глаза, прислушался. Да не может быть, в голос засмеялся я и, перейдя на бег, направился к их владельцу. Найти его оказалось не так трудно. Этот человек совсем не скрывался. Собственно, так далеко от входа и в это время суток в этом не было нужды. Уже через 15 минут легкого бега я нырнул в высокую, ростом с 2 человека, траву, и оказался на границе широкой поляны. В отличие от прочих, она находилась в болотистой низине и вместо безобидных цветочков, из земли торчали мутно-зеленые зубастые бутоны, а из бурлящей жижи вверх выстреливали гибкие плети, пытаясь поймать жертву и затянуть в пасть к тварям. Бутоны были наполовину утоплены в болоте, но даже так их размер превышал человеческий раза в 1,5, и источаемая ими пыльца витала вокруг диким потоком, словно рой пчел. И вот, по самому центру этой поляны, в окружении сотен плетей кружилась молодая девушка. Двигаясь грациозно, словно в танце, она ловко срубала сорняки один за другим. Ее распущенные волосы развивались по ураганному ветру, а из сине-черное облако над головой отбрасывало мрачно-черную тень, облегчая бутонам охоту. Однако девушка улыбалась, и в болотистой жиже отражалась чарующая своей красотой пара счастливых нефритовых глаз. Глава 8. Я довольно быстро понял, что девушке не требуется моя помощь. Будь этих бутонов хоть сотня, хоть 1000, шансов против Виктории у них не было никаких. Принцесса даже не использовала боевую стихию. Витающий вокруг ветер и облако над головой были реакцией на ее эмоции и больше мешали девушке в бою, нежели помогали. Да и одежда сильно отличалась от того, в чем заходит в порталы стражи. Свитер, безрукавка с капюшоном, джинсы и ботинки на высокой подошве. О том, что девушка пришла сюда убивать, свидетельствовал лишь клинок из белоснежной иномирной стали и воинственный взгляд. Нашла с кого брать пример, улыбаясь, буркнул я себе под нос и устроился на мягкой траве, с которой открывался отличный вид. Движения Виктории завораживали. Грациозно, словно дикая кошка, она крутилась на болоте, не позволяя ни одной твари даже коснуться ее. Более того, одежда девушки оставалась идеально чистой, только на ботинках красовались следы болотистой жижи. Уровень боевой подготовки Виктории многократно превосходил силу местных тварей, но она искренне наслаждалась процессом и была вовлечена в него вся без остатка. Румянец на щеках, живой блеск в глазах и счастливая улыбка. Людей, что столь же искренне наслаждались бы битвой с тварями, я мог пересчитать по пальцам одной руки, и смотреть на это было эстетически приятно. Залюбовавшись, я не заметил, как просидел так полчаса, и встать с насиженного места меня не заставил даже резкий выпад в мою сторону, который произошел ровно в тот миг, когда я моргнул. «Браво!» – захлопал я в ладоши, глядя на острие лезвия перед своим лицом. «Что ты здесь делаешь?» – наигранно недовольным голосом отозвалась Виктория и медленно опустила клинок. «Любуюсь», – пожал я плечами. «Чего?» – недоуменно захлопала глазками Виктория. «Ничего, а кем?» – улыбнулся я. «По моему скромному мнению, женская красота в движении раскрывается куда ярче, особенно в моменты прыжков, но это я добавлять не стал. Первый раз слышу подобный комплимент», – смутилась девушка и, убрав клинок в ножны, отвела взгляд. Только вспыхнувший еще ярче румянец на щеках не ускользнул от моего внимания, как и тот факт, что на ушах принцессы красовались подаренные мной сережки. «А от кого их слышать в такой глуши?» – хмыкнул я, окинув взглядом поле боя, в котором не осталось ни единой живой твари. Даже немного жалко стало, ведь именно такое место я и искал. Твари на этом болоте были достаточно сильными, чтобы не дохнуть с одного удара, имели несколько типов непредсказуемых атак и количеством могли заставить меня хоть немного напрячься. «Эх, ой, кто бы говорил», взяла себя в руки Виктория и укоризненно хмыкнула. «Я, кажется, упоминала, что ненавижу, когда за мной следят». «Я и не следил», безразлично пожал я плечами. «Ага-ага», подозрительно сощурилась Виктория. «Так я и поверила, что ты попал сюда случайно». «Не случайно, а с конкретной целью», важно заметил я и со вздохом добавил. «Правда, ты меня опередила». «Тоже хотел выпустить пар из-за плохого настроения», удивилась девушка.